6 января в сельхозкооперативах Пиняна прошел первый пятничный труд работников министерств и центральных ведомств. С площади имени Ким Ир Сена тронулись в путь грузовики, погруженные материалами для земледелия и навоза. Вместе с тружениками сельского хозяйства госслужащие занимались аграрной работой на полях хозяйства по производству кормов для животных. Также на полях Вондорского овощеводческого хозяйства в Мангендейском районе и Рюшинского овощеводческого хозяйства в Рюкпосском районе, поставляющих овощ горожанам.